Подводные камни публичности. Выпады скептиков, как обычно, будут касаться обратной стороны медали. Но ведь публичность — это всегда риск обзавестись недоброжелателями. Да, конечно, такая вероятность есть. Непременно найдется кто-то, у кого вы будете вызывать негативные эмоции. Например, моя жена постоянно следит в виртуальном пространстве за жизнью одной девушки, которая ее откровенно раздражает. Однажды, когда супруга в очередной раз поделилась со мной впечатлениями от записи, опубликованной этой медийной персоной, у нас состоялся такой диалог. «Послушай, Оля, если тебе так неприятна эта особа, почему бы тебе не отписаться от ее блога?» «Нет, я не хочу». «Хм. Тогда давай посмотрим, что именно в ней тебя привлекает». «Ничего, эта девушка меня просто бесит». «Хорошо. Но вдруг ее в жизни есть то, чего ты хотела бы добавить в свою?» «Ну, возможно. Наверное, мне нравится то, что она занимается пошивом дизайнерской одежды». Оказалось, что яркая персона, даже вызывая негативные чувства, все-таки чем-то нас манит. Невзирая на раздражение и гнев, люди дочитывают до конца статьи об известных людях, потому что интерес оказывается сильнее бури других эмоций. Не зря известный психолог Карл Юнг писал: «Все, что нас раздражает в других, может привести к пониманию нас самих». Поэтому, открываясь миру, можно не беспокоиться о появлении завистников. Даже для них вы делаете что-то полезное. Если, конечно, они не побоятся заглянуть в себя и разобраться, почему же незнакомый человек вызывает у них столь бурные эмоции. Впрочем, есть категория людей, которые опасаются противоположного. Отсутствие реакции. Я вынесу свое сокровенное наружу, а оно окажется никому не интересным. Что тогда? В действительности такого практически никогда не случается. Не только спрос рождает предложение, но и наоборот. Всегда найдется кто-то, кто увидит в ваших рассказах, фотографиях или заметках что-то близкое себе. Мы так устроены. В нас гораздо больше общего с другими людьми, чем мы думаем. Поделюсь одним примером. Многие из моих друзей так или иначе связаны с юмористическими передачами. Они участвуют в КВН, стендап-шоу, поэтому я довольно часто смотрю эти программы. Среди всех телевизионных комиков был один единственный, которому никак не удавалось вызвать у меня улыбку. Его звали Тимур. Я был уверен, что он никому не может показаться забавным. Тем не менее, однажды мой приятель назвал Тимура самым смешным юмористом. Меня это поразило. Я даже уточнил, имеет ли он в виду именно того человека, который вызывал у меня лишь приступы скуки. Оказалось, да, как раз его. В то же самое время мой собеседник, как выяснилось, совершенно не понимал шуток тех стендаперов, которые мне самому казались невероятно забавными. Это стало для меня чем-то вроде откровения. Тогда я понял, насколько прозорливы были продюсеры на телевидении. Они смогли так удачно подобрать типажи комиков, что каждый зритель смог найти что-то близкое себе. Увеличили количество возможных точек соединения с юмором, предложив разнообразие. Этот пример доказал мне, что любое искреннее проявление талантов непременно вызывает одобрение и участие аудитории. Значит, не нужно бояться открыто проявлять себя. Есть еще один важный принцип публичности. Выгодно не только быть ярким изнутри, но и светиться отраженным светом. Что это значит? Важно не забывать рассказывать не только о себе, но и о других интересных проектах, а также делиться отзывами людей. Например, если вы прочтете эту книгу и захотите написать о ней и ее авторе пару строк в социальной сети, с высокой долей вероятности я сделаю репост вашего сообщения у себя. Потому что мне важно ваше мнение. Оно подтверждение того, что моя история вызвала интерес. Для человека, что стоит перед выбором, познакомиться с этой книгой или с какой-то другой, именно ваше мнение может стать решающим. Я не раз убеждался, в том числе и на собственном примере, что подтверждение ценности от других людей крайне важно. Так, однажды я записался на образовательную программу своей подруги после прочтения отзыва тех, кто ее уже прошел. До того момента я раздумывал, пригодится ли мне курс от профессионального интервьюера. Взвешивал аргументы за и против. Но как только увидел, какое количество людей уже сделали свой выбор и не пожалели, решение было принято. Этот прием используется очень часто. Наш мозг устроен таким образом, что стремится сократить количество действий и принятых решений для достижения цели. То есть, когда мы видим, что о какой-то вещи или услуге многие люди отзываются с благодарностью, это создает эффект притяжения. Зачем мучиться и тратить время и силы на то, чтобы сделать выбор, если он становится очевидным? Я называю это доказательство толпы. Вы когда-нибудь замечали, что из нескольких очередей, в которых люди ожидают оказания похожих услуг, мы склонны выбирать самую длинную? Наглядное подтверждение этого вы могли увидеть на любом фудкорте. Очередь в Макдональдс всегда лидировала, хотя рядом были свободны другие стойки с блинами, пирожками, похожим фастфудом. Ажиотаж толпы как бы доказывает, что данная конкретная еда вкуснее и лучше. Хотя, конечно, на самом деле это может быть ошибкой. Тем не менее, мы склонны верить, что повышенный спрос – показатель качества. Этот эффект отразился и на моем бизнесе. В проекте «Мозгобойня» люди по вечерам собираются в ресторане или баре и играют в интеллектуальную игру. И вот что мы заметили. Как только снимается зал на 150 человек, к нам приходит 200. К сожалению, мы не можем пригласить их всех, места не хватает. Несмотря на этот факт, в следующий раз хотят принять участие в игре уже 250 знатоков. Ведь люди видели, что поток желающих огромен, и это еще сильнее разжигает их интерес. Поэтому, когда я узнал, что некоторые бизнесмены работают над созданием ажиотажа специально, ничуть не удивился. Толпа в бутике модной молодежной одежды, толкучка в ожидании открытия магазинов с новыми айфонами, люди, тратящие время в очередях, уверены, тот товар, за которым они пришли, лучший, раз уж он понадобился такому количеству народа. Самое интересное, что так думает абсолютно каждый, не осознавая, что толпа состоит из точно таких же людей, как он сам. Не обязательно привлекать людей, используя какие-то хитрости. Если вы будете действовать открыто и ярко, созвучно вашим целям аудитория непременно обратит на вас внимание.